Мия. Прежде чем отпустить меня, Кайс вдруг достает из внутреннего кармана пиджака коричневый потертый конверт и протягивает его мне. «Кстати, Мия!» Будто невзначай подает голос он. «Эти документы, которые Дэйма скрывала от тебя все это время, обязательны к изучению. Возможно, они откроют тебе глаза на твоего принца, и тебе будет легче выполнить мою просьбу». Я уже не знаю, чего ждать от этих бесконечных новостей и сюрпризов. Беру конверт дрожащими руками. «Ведь ты тоже была для него сделкой, Мия. Ты же знаешь, как жесток мир мужчин, которых ты выбираешь. В нем нет чувств, только расчёты и интересы. Он использовал тебя с самого начала, как и я. Разница только в том, что я не притворяюсь, а раскрываю всю правду». Я гляжу на конверт, как на бомбу, пока внутри меня все разваливается на части. Мне больно глотать от волнения, я хочу вышвырнуть этот конверт в озеро. Хочу не знать, что внутри, но уже поздно. Слова Кайса въелись в мозг, уже не выкинуть их, не забыть. Сделка. «Теперь иди!» — отпускает Кайс, и голос его становится жестче. «И помни, ни слова о нашем разговоре. Скорее всего, о нашей встрече он уже знает, но ты должна ему искусно соврать, да что угодно. Если расскажешь, я узнаю, поверь, и мальчик умрет. «Ты чудовище!» — шепчу я и мысленно добавляю. «Гори в аду, тварь!» Кайс кивает охраннику, и тот помогает мне спуститься в лодку, покачивающуюся у борта яхты. Я сажусь на скамью, сжимая конверт в одной руке и сумку с ядом в другой, и лодка отчаливает. Мы плывем к причалу, я оборачиваюсь, наблюдая за Мансуром на палубе. Он стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на меня с легким безумием. Я отворачиваюсь, не в силах больше смотреть на него, и прижимаю конверт к груди. Чувствую, как он жжет сквозь ткань платья, как физическое доказательство предательства. Я уверена, что там что-то очень плохое. Я раскрываю конверт, бегло изучая предоставленную информацию. Документы, официальные, с печатями, с датами. Я пробегаюсь взглядом по строчкам, и мир вокруг меня замедляется. Лодка, вода, причал впереди. Все становится нечетким, как будто кто-то убрал резкость, оставив в фокусе только эти слова на бумаге. Траст. Имена моих родителей. Дата основания за годы их гибели. Я читаю дальше, руки начинают дрожать, и бумага шуршит между пальцами. Я думаю, это не может быть правдой. Это не может быть правдой, потому что если это правда, то все, что я знала о своей жизни, о том, почему я осталась одна, почему бабушка не могла платить за лечение, почему я оказалась в Дубае без ничего, все это рассыпается. Мои родители были хранителями траста. Не просто врач и юрист, не просто два человека, погибшие в вертолете. Они были хранителями архива с информацией, способной уничтожить десятки влиятельных людей. Они знали, что делают что-то опасное. Но кто-то молчал. Очень много лет молчал. Пока я работала хостес, пока бабушка умирала в больнице, пока я соглашалась на все что угодно, лишь бы выжить, где-то существовал траст с моим именем, который я не могла получить, потому что нужный человек просто не сказал мне о нем. Что? Этого не может быть. Уму непостижимо, я просто не могу в это поверить. Масштаб трэша даже не сразу доходит до меня, поскольку все равно не сравнится с тем, что только что произошло на яхте. Мне нужно все это переварить. Черт возьми. Внезапно замечаю вертолет, приземляющийся на пирсе. Мгновенно считываю с него фамилию Форд. Черт, черт, черт. Откуда Кай знал, что он уже в курсе? А как же кип и сервера? Он уже слетал на остров? Когда я выхожу из лодки, Дэйма стоит и ждет меня у вертолета. Я могу разглядеть высокий силуэт на фоне летательного аппарата, и даже на расстоянии я чувствую его взгляд на себе. Тяжелый, полный вопросов, которые я не хочу слышать. Сердце колотится так, что больно дышать, и в голове только одна мысль, пульсирующая снова и снова. Как я посмотрю ему в глаза? Как солгу ему снова? Как скрою то, что в сумке? Когда я подхожу к Деймосу, я замечаю напряжение в его плечах, как сжата челюсть моего мужа. Осознаю, он чертовски зол и хочет ответов. Но при охране, судя по взгляду, он говорит не намерен. Если честно, я тоже. Я должна дать ему какие-то версии, не раскрывая правды, которая убьет Мишу. Он протягивает мне ладонь, но не как жест помощи, а как требование. И я беру ее, ощущая его теплые пальцы. Он смотрит на меня долго, изучающе, как будто пытается прочитать что-то в моем лице, и я опускаю глаза, не в силах выдержать этот взгляд. Он ведет меня к вертолету, и мы молча садимся внутрь. Яхта Кайса становится все меньше, все дальше исчезает в дымке над озером. И я сижу рядом с Деймосом, чувствуя вес конверта на коленях, вес сумки с ядом, вес лжи, которую несу, и знаю. Это только начало. Это только первый шаг на пути, что приведет меня либо к спасению Миши, либо к разрушению всего, что у меня есть. Через 15 минут мы приземляемся на крыше здания, где находится пентхаус. Деймос открывает дверь и выходит, протягивая мне руку, и я беру ее, после мы направляемся к лифту. Все это время он не говорит ни слова, я тоже молчу, потому что слова сейчас бесполезны. Лифт везет нас вниз, пока я разглядываю наше отражение в зеркальных стенах. Я маленькая, хрупкая, с красными глазами и бледным лицом. А он такой высокий и напряженный, как пружина, готовая распрямиться. Мы выглядим как два человека, стоящих на краю пропасти, не знающих, прыгать или отступить. Уже слишком поздно отступать. Может, мы уже упадаем? Просто еще не ударились о дно. Двери лифта открываются, мы выходим, молча идем по коридору, он открывает дверь медхауса и пропускает меня внутрь. Я прохожу, останавливаясь посреди гостиной, стою спиной к нему, не оборачиваясь, потому что не могу посмотреть ему в глаза и солгать. Дверь закрывается за нами, и щелчок замка звучит так громко в тишине, что кажется выстрелом. «Зачем ты пошла к нему?» Без промедления звучит простой вопрос. И тишина, повисающая после этого вопроса, тяжелее любого ответа, который я могла бы дать. «Зачем ты пошла к нему?» Повторяя Деймос, когда я не отвечаю, голос становится чуть жестче, настойчивее. Оборачиваюсь медленно, он стоит в нескольких метрах в оборонительной позе. Руки в карманах, плечи напряжены, желваки играют на челюстью. Глаза, сканирующие меня насквозь, сейчас полны вопросов, на которые я не хочу отвечать. Я делаю вдох, глубокий, дрожащий, и начинаю говорить, и слова выходят ровнее, чем я ожидала, но каждая из них ложь, точнее, наполовину ложь, а наполовину правда. Он пригласил меня, рассказывая я тихо, осознавая, как могу все ему предоставить. Сказал, что хочет поговорить, что это касается моих родителей. Сказал, что ты мне что-то не договариваешь, и не надо делать вид, что это не так, Деймос. Предложил мне сделку. Информацию о моих родителях отрасти в обмен на... Останавливаюсь, потому что не могу закончить. Не могу сказать. В обмен на тебя. В обмен на твою смерть просто не могу. То, чтобы следить за тобой, достать необходимую ему информацию. Почему ты не сказала мне? Немедленно не позвонила. Что он вообще с тобой связался? Как? Кто-то из персонала подложил мне старый телефон, а на нем была запись. «Неважно, Деймос. Ты не можешь все контролировать. Ты и тогда был уверен в охране, но они подпустили ко мне девушку с кислотой». «Ты считаешь это, блядь, нормально? Ты идёшь на встречу с бывшим, как ни в чем не бывало, нося фамилию Форд?» Чеканит он, явно сдерживая внутри себя полный спектр эмоций. «Я расцениваю это как предательствами и даже не нахожу слов. Не нахожу в себе даже сил кричать на тебя или наказывать тебя. Я просто, блядь, бесконечно разочарован». В его голосе слышится реальная уязвимость и отчаяние, и это чертовски сильно ранит меня. И это ранит. Больнее, чем любой крик. Больнее, чем если бы он ударил меня. Больнее, чем если бы он швырнул меня на кровать и наказал так, как делал раньше, когда я не слушалась. Потому что та ярость была контролируемой. Та ярость означала, что ему не все равно. Что он достаточно чувствует, чтобы реагировать, чтобы бороться за нас. Но сейчас в его голосе не ярость, сейчас там уязвимость, настоящая, обнаженная та, которую он никогда не показывал. Разочарование глубокое, как пропасть. Я сломала что-то внутри него, что-то, что нельзя починить простыми извинениями, простыми объяснениями. И я, Деймос, я тоже разочарована, что ты так много лгал мне. Он не кричит, не швыряет вещи, не приказывает мне раздеваться и наказывать меня, так как привык. Я тоже разочарована. Срываюсь я, и голос переходит на крик, становится истеричнее, а руки дрожат так, что я сжимаю конверт крепче. «Ты ничего не забыл? Ты меня вообще услышал? Я знаю про траст. Кай сдал мне это, документы, доказательства». Ты женился на мне ради денег и влияния, ради доступа к банку с информацией. Ты рассчитал все. Я была инвестицией. Я даже не уверена, что тот контракт ты мне предложил, не зная, кто я. Ты лгал мне с самого начала. Деймос смотрит на конверт и потом переводит взор на меня, но не отрицает, не говорит, что это не так. «Мия», — начинает он спокойно. «Вначале да, вначале это был расчет, ты сама это знаешь. Между нами был контракт, потом траст был частью уравнения. Но сейчас...» «Сейчас что?» Перебиваю я и смеюсь, но смех выходит горьким, истеричным. «Сейчас ты полюбил меня? Удобно, очень удобно полюбить женщину за 4 месяца до того, как она откроет доступ к миллиардам долларов. Женщину, обладая состоянием которой и доступом к банку информации, ты можешь влиять на других и дергать за ниточки. Как мне отличить правду от игры, Деймос? Как мне узнать, что это не часть твоего плана?» «Ты глупая, если допускаешь такие мысли», — говорит он жестче и делает еще шаг ближе. Я снова отступаю, спиной натыкаюсь на стену. И понимаю, что загнала себя в угол буквально и метафорически. «Я не сказал тебе о нем, чтобы не подставлять под огонь». «Давай, оскорбляй меня! Или вовсе ударь, ведь ты любишь применять силу!» «Мне даже прикасаться к тебе сейчас противно». «Да ты что? Прямо как в тот раз, когда тебе было противно касаться меня, и ты пошел в клуб ебаться с другой? А спасло тебя от измены только то, что ты наверняка напился виски и не смог выполнить задуманное? Под алкоголем плохо с эрекцией, Деймос. Это тебя и остановило». Слова вырываются сами, яростные, режущие, я вижу, как что-то в его лице меняется. Там появляется не гнев, не обида, а что-то более темное, более опасное. Он делает шаг ко мне, быстро и резко, и я не успеваю отступить. Его рука взметается вверх, а пальцы зарываются в мои волосы у основания черепа. Сжимают силой, далеко не нежно, а крепко и больно. Так что я вскрикиваю, и он дергает мою голову назад, заставляя смотреть ему в глаза. Лицо его так близко, что я вижу каждую деталь. расширенные зрачки, вену, пульсирующую на виске. В глазах мужа плещется ярость, но он, как всегда, контролирует ее, балансируя на грани. «Повтори!» Его голос режет, словно бритва. «Повтори еще раз, что ты только что сказала!» Слезы наворачиваются на глаза сами, и я задыхаюсь. «Деймос, ты все еще винишь меня и хранишь обиду? Ты правда думаешь, что я способен на это?» «Я не знаю!» — кричу я сквозь слезы. «Я не знаю, на что ты способен! Ты скрывал от меня траст! Ты женился на мне из-за моих родителей! Как мне знать, что еще ты скрываешь? Что еще ты способен сделать?» «А мне как знать, что ты скрываешь, Мия? Ты встречаешься за спиной с Алексом Кингсли, с Кайсом. Ты держишь меня за идиота? Я долгое время был занят проблемами и многое пропускал мимо взора, мимо ушей. Но даже если ты мне не скажешь правды сейчас, я клянусь тебе, что за 24 часа узнаю истинные мотивы того, что ты творишь». И вот тут мне правда становится жутко. Если что-то пойдет не по плану Кайса, он психанет и выполнит свою угрозу. В отличие от Деймоса, Кайс все делает на эмоциях, он рубит с плеча. Ему ничего не стоит в истерике убить моего ребенка. Он психопат. «Я так устала от вашего долбанутого мира, где нет места спокойствию. Тишина и безопасность — это все, о чем я мечтаю!» Говорю я тихо, и слезы текут по щекам, но я даже не вытираю их, просто стою и плачу. «Я не знаю, как доверять людям, Деймос. После того, как из меня однажды уже вырезали собственного ребенка. Вы оба использовали меня, Деймос. Разница лишь в том, что Кайс никогда не притворялся, что все по-настоящему. Не настолько. Он просто не способен, поскольку он психопат. Человеческие чувства ему чужды». «А я притворяюсь?» — интересуется Деймос, и голос его становится холоднее. Я вижу, как напрягается его челюсть, как сжимаются кулаки в карманах. «Ты думаешь, что все это время я играл роль? Может, разглядывал тебя спящую каждое утро на Мальдивах, пока были закрыты твои глаза, потому что из роли не мог выйти? Да, я не сказал тебе про трасс ради твоей безопасности, Ми. Может быть, стоило тебе рассказать? Я хотел сделать это позже, и да, честно признаюсь, что то, что открывает этот банк с информацией, мне пригодится в войне с твоим больным бывшим, но...» «Я не знаю!» — кричу я. «Как мне поверить, что все это не часть плана, больного плана? Все, что ты говоришь! Я уже схожу с ума, я ничему не верю!» У меня же просто сдают нервы, истерика. После всего, что я сегодня пережила, удивительно, что я не слетела с катушек. Сердце сжимается, и я хочу отстраниться, но его руки крепче держат мои плечи, не давая уйти. «Мия!» Каждое слово явно дается ему нелегко. Я никогда не видела его таким обнаженным душой. «Я изменился. Я не планировал этого всего. Я не хотел этого. Я провел всю свою жизнь, избегая любви, потому что видел, как она разрушает людей, делает их слабыми, уязвимыми. И я поклялся себе, что никогда не позволю этому случиться. Со мной. Но потом появилась ты». Он делает паузу, я вижу, как в его глазах блестят слезы. Не падают, но блестят, и это разрывает меня, потому что Деймос Форд не плачет. Никогда. Но сейчас он на грани. «Ты сломала все мои правила», — продолжает он, касаясь моего лица и вытирая слезы большим пальцем. «Ты вошла в мою жизнь, и я пытался держать дистанцию, пытался оставаться холодным, рациональным, но не смог. Потому что каждый раз, когда ты улыбалась мне, каждый раз, когда ты засыпала у меня на груди, каждый раз, когда ты смотрела на меня так, как будто я единственный человек в мире, что-то внутри меня таяло. И я понял, что это не расчет, не контракт больше, не брак ради выгоды». Голос ломается, на последнем слове он закрывает глаза на секунду, и я вижу, как напрягается его челюсть, как он борется с собой. «Я люблю тебя, Мия!» Говорит он, открывая глаза, и в них такая боль, такое отчаяние, что у меня перехватывает дыхание. «Я не умею говорить это красиво. Не умею выражать чувства, как другие люди. Всю жизнь я учился контролировать, рассчитывать, выигрывать, но никто не учил меня любить. И я боюсь этого. Боюсь, что делаю все неправильно. Боюсь, что уже потерял тебя. Но я должен сказать это, должен, чтобы ты знала. Я бы отменил контракт и женился бы на тебе, даже если бы не всплыла информация о твоих родителях. Мне, черт возьми, просто нужна ты. То, как ты делаешь меня лучше, просто существуя рядом. Потому что всю свою грёбаную жизнь я считал себя ничтожеством. Это то, как называл меня отец. То, кем я чувствовал себя, когда был не способен защитить маму». Слезы текут по моему лицу еще сильнее. Я не могу говорить, только слушаю каждое произнесенное слово, пронзает сердце ментальным ножом. «Я знаю, что облажался», — продолжает он и держит мое лицо руками, не давая отвернуться. «Знаю, что скрывать траст было неправильно, что я должен был сказать тебе сразу. Я чертовски честен с тобой сейчас, и мне нужна, детка, нужна твоя честность тоже. Ведь если я потеряю тебя, я потеряю самого себя». Голос его ломается окончательно, и он прижимает лоб к моему. Мы стоим так, дышим одним воздухом, и я чувствую, как его слезы смешиваются с моими. И это человек, который никогда не показывал слабость, который всегда был стеной, башней, крепостью, и сейчас он рушится. Передо мной открывается полностью, и это самая честная вещь, которую я когда-либо видела. А я не могу сказать ему ничего в ответ, не могу ответить взаимностью. Мне лучше. Лучше мне оттолкнуть его сейчас, иначе я точно не смогу сделать то, что необходимо. Лучше придумать для своего мозга причину, почему нам нужно расстаться. А лучше развестись. Может, я еще смогу договориться с Кайсом, что мы можем обойтись без убийства Деймоса, и хватит развода. Точно. Возможно, это сработает. Возможно, если я расстанусь с ним и буду требовать развода, манипулируя доступом к архиву, я спасу Деймоса жизнь. Эта простая мысль вдруг кажется мне чертовски гениальной. Возможно, у меня есть шанс его спасти. Я готова на все, чтобы два человека, которых я люблю всем сердцем, остались живы. Даже на то, чтобы отказаться от Деймоса. «Скажи мне», — шепчет он, — «скажи, что еще не поздно, что ты еще любишь меня, что мы можем исправить все это дерьмо». Смотрю на него и хочу сказать «да», хочу обнять его и никогда не отпускать, но слова застревают в горле, потому что я не могу обещать то, чего не знаю. Не могу сказать, что все будет хорошо, когда уверена, что через неделю все взорвется. Мы оба сгорим в этом огне. Поэтому я просто целую его отчаянно, со всей болью и любовью, так, словно в последний раз. И он отвечает мне, и мы стоим так, держимся друг за друга, как будто это последний раз. Как будто завтра мир закончится, и, может быть, так оно и есть. А потом я резко отталкиваю его, выпаливаю на одном дыхании. Я не могу так больше. Не могу быть с человеком, который использовал меня, который лгал мне, который женился на мне из-за денег. Выражаю специально, не подбирая слова. Я не могу, Деймос. Я хочу развестись. Слова повисают в воздухе, тяжело, окончательные. Я вижу, как он застывает, как что-то в его лице меняется, становится похожим на боль. Он смотрит на меня долго, и я жду, что он скажет что-то, попытается убедить меня остаться. Но он молчит, просто молчит. И это молчание страшнее любых слов. «Хорошо», — шепчет он наконец. «Если это то, что ты хочешь, хорошо». Я даже не ожидала от него такой спокойной реакции, но я знаю, что она связана с его старыми паттернами поведениями. Он не переносит любого отвержения, какие бы чувства он ни испытывал. Он боится быть нуждающимся, умоляющим, выпрашивающим любви. Это возвращает его в детство. Он впадает в полный ступор, когда его отталкивают, и лишь потом начинает действовать, руководствуясь своей взрослой частью. Деймос отступает и направляется к окну, встав спиной ко мне. Он отпускает меня, но не будет драться за нас, потому что думает, что я этого хочу, что я действительно хочу уйти. «Нет, я не хочу. Я люблю тебя, но я должна. Должна оттолкнуть тебя, чтобы защитить Мишу, чтобы не сломаться окончательно, когда убью тебя через неделю. Прости. Прости меня». Иду к спальне на дрожащих ногах, захлопнув за собой дверь, опускаясь на пол и прислоняясь к стене спиной, сползая вниз. Обнимая колени и плача, думая о том, что только что разрушила единственное хорошее, что было в моей жизни. И сделала это ради сына, которого не видела 3 года. А за дверью Деймос стоит у окна и смотрит на Женеву, которая мерцает огнями внизу, и думает о том, что только что потерял единственную женщину, которую когда-либо любил. Молчание в пентхаусе такое громкое, что, кажется, весь мир слышит, как разбивается 2 сердца одновременно.